Глава 48. Влад. Вопреки всему, неделя в командировке пролетает быстро. Экипаж с завидным рвением всю неделю изучает город, таскаясь по магазинам и местным достопримечательностям, а я предпочитаю отсиживаться в номере, преимущественно. Исключением были пара дней, когда по наводке Кости выбрался в несколько торговых центров и прикупил девчонкам подарки. И хоть лечу домой, должно быть легко и радостно, но на душе скребет дерьмовое предчувствие, что что-то не так с нами, с Варей. Последнюю неделю девушка постоянно игнорировала мои звонки и сообщения, словно пряталась. И даже когда удавалось выцепить ее по видеосвязи рядом с Асей, поговорить толком мы не могли. А как только дочурка отлипала от экрана, Варя отговаривалась усталостью, занятостью или тем, что уже поздно, хотя на часах едва-едва подползало время к 9. Что происходит? Понятия не имею. И от этого с каждой минутой паника просыпается все больше и больше. Никитосу звоню, и тот партизан трубку не берет. Такое ощущение, что все резко решили объявить мне бойкот. Из аэропорта выхожу, когда на улице уже стоит глубокая ночь, а время подбирается к часу. Быстро заскакиваю в свою машину, что, как обычно, оставил на парковке, и несусь домой. Устал ужасно, вымотался жутко и не представляю, как буду улетать в такие длительные дальние рейсы дальше. Расставание с Варей становится едва ли не невыносимо, и если так и дальше пойдет, придется разговаривать с руководством и проситься на внутренние рейсы, потому что иначе я взвою в одной из таких командировок. Проносясь по относительно пустым улицам, притормаживаю около цветочного и покупаю два букета. Один Аське с ромашками и один для Вари с нежно-розовыми розами, такие же, какие дарил на наше первое настоящее свидание. И все, дальше, не теряя ни минуты, домой. Знакомый двор, подъезд, этаж, и с довольной улыбкой, проворачивая ключ в замке, выдыхая, понимая, что эта адская неделька закончилась. Открываю дверь, предвкушая, как зайду, тихо, чтобы не будить своих девчонок, проберусь в спальню и, наконец-то, обниму свою Варю. Однако первое, что бросается в глаза — сумка в прихожей и накинутая на нее кофта. Варины. Это был первый звоночек, что что-то не так. Закрываю за собой дверь, стараясь не шуметь, и скидываю ботинки. Во всей квартире темно, кроме кухни. Туда и иду первым делом, скидывая китель и останавливаясь на пороге. «Варь», — говорю тихо, чтобы не разбудить Асю, которая явно спит. Варвара же стоит ко мне спиной, сложив руки на груди, и смотрит в окно. Ощущение, будто она вообще не слышала моего прихода. «Малыш», — говорю, делая шаг. Но отчего-то подойти к девушке и обнять не решаюсь. В воздухе буквально витает напряжение. Слышу, наконец-то, хоть какую-то реакцию. Вздох, больше похожий на всхлип. Сердце подскакивает, и я уже дернулся в сторону девушки, но тут она оборачивается. «Варя, что?» Но договорить она не дает, перебивает. «Привет!» Ни тени улыбки на ее лице. И кто бы знал, как хочется ее обнять. «Привет! Что происходит?» Развожу руками, в которых все еще зажаты букеты, смотря в любимые глаза. «Ты приехал!» Невесомым движением смахивает со щеки слезинку. «Я тогда пойду!» Дергается вперед, пытаясь обогнуть меня. Но я преграждаю путь и обнимаю. «Куда? Куда ты собралась?» Откидываю цветы на стол и обхватываю любимое личико ладонями. «Я соскучился, Варь!» Шепчу и тянусь к ее губам в желании поцеловать, но она отстраняется, упирается ладошками в грудь и отталкивает. Легко, но настойчиво. «Нет, Влад, все. «Что все? Непонимающе смотрю в её зелёные глаза, гадая, что за чертовщина. «Что происходит, Варя?» Спрашиваю прямо, потому что кругами мы будем долго ходить. Ведь так и знал, чувствовал, что что-то не так. «Может, ты мне объяснишь, что произошло за эту неделю?» Запинываю ногой дверь в кухню, чтобы не разбудить дочь, и снова ловлю пытающуюся вырваться девушку. «Пусти, Романовский, я уеду», — всхлипывает Варя. «Никуда ты не поедешь. На ночь глядя, серьезно? Я всю грёбаную неделю там с ума без вас, без тебя сходил. А ты сейчас сбежать решила? Просто не хочется быть запасным аэродромом». В итоге выворачивается из моего захвата Варя, отскакивая на другой конец кухни, и смотрит на меня с таким вызовом и злостью, какие от хрупкой неё и не ожидаешь. «Что? Прости?» — морщусь. «О чем ты, черт возьми? Ты мне соврал. «Нет, Варя не кричит, а говорит спокойно, с силой сжимая губы. Почему ты мне соврал, Романовский?» «Да о чем? Варя, о чем я соврал?» Спрашиваю, ожидая ответа, хотя сам уже и так начинаю догадываться. И это она, кажется, видит по моему взгляду. «Сам же знаешь, о чем? Опять всхлип. «Зачем ты мне соврал? Знаешь, как мерзко было такое услышать?» «Кто?» — рычу, упирая руки в бока. «Кто из добродетелей ляпнул?» «Ник. Пакостник. Дитя великовозрастное». Рычу сквозь зубы, ероша волосы рукой, злясь на брата так, как никогда. «Как был глупым пацаном, так им и остался. И он за свой длинный язык еще получит». «Да вот нет, спасибо ему, что проболтался. А то так и сидела бы, как дура, веря в наивные сказки. Ты женат, Романовский, женат!» — вскрикивает Варя и тут же прикусывает губу, бросая взгляд на дверь. «Но знаешь, что самое обидное?» — продолжает шепотом, зло выдыхая. «Даже не то, что ты все еще не развелся, а то, что мне об этом не сказал», — морщится Варя. «Я клянусь тебе, что решу этот вопрос как можно быстрее, руки не доходили. Варь, времени не было, поэтому и стоял этот дурацкий штамп. Карине было это не нужно, да и я махнул на все рукой, правда. Я не знал, не ожидал, не думал, что...» Поджимаю губы, а слова признания так и крутятся на языке. «Но не так, черт побери, не так я представлял себе этот разговор». «Что-что, Влад?» — слышу обиженное. И вижу, как сжимаются миниатюрные ладошки в кулаки. «Что замаячит на горизонте неплохой вариант?» «Что влюблюсь, Варя, люблю, слышишь?» Говорю и в два широких шага преодолеваю расстояние между нами. Обхватываю ладонями красное от злости личико любимой, целую в уголок губ. «Люблю, Варь! Дурак! Правда, дурак! Я собирался тебе рассказать!» Утыкаюсь лбом в ее лоб и закрываю глаза, млея от ее близости. Но трусил, как мальчишка. «Лучше бы я это услышала от тебя. Ты понимаешь, как гадко я себя чувствовала после того, что Никита сказал?» Цепляется пальчиками за мою рубашку девушка. «Ощущение было, будто я живу с чужим мужем, Романовский». «Это не так, поверь. Эта печать уже ничего для меня не значит, да и для Карины тоже. Между нами нет ничего уже 3 года. У нее своя жизнь, а у меня своя». Обхватываю ладонью за затылок, заставляя Варю посмотреть мне в глаза. «Я люблю тебя, Варь. Как пацан влюбился, и уже без тебя не могу и не смогу. Обещаю, что все решу, и мы поженимся в ближайшее время. Веришь?» Она молчит долгие пару секунд, смотрит своими невероятными глазами и ничего не говорит, а у меня сердце готово пробить грудную клетку, так несется в ожидании ответа. «Верю», — слышу наконец-то тихое и чувствую, как обвивает меня руками за шею, притягивая к себе и обнимая. «Я тоже тебя люблю, Влад», — трогает улыбкой ее сладкие губы, а я готов скакать от счастья, как ненормальный. Пульс зашкаливает, а кровь в венах кипит. По телу в натуральную пробегают те самые мурашки, о которых все так любят говорить. И кто бы знал, что простые слова могут так задевать. «Дурак я у тебя, Варвара», — улыбаюсь. «Бывает иногда», — смеется тихонько девушка, будоража все внутри еще больше. «Люблю». «И я просто... Давай договоримся больше не обманывать друг друга. Я ведь эту неделю как в аду прожила. Постоянно думаешь и думаешь и думаешь и...» Вздыхает, грустно улыбаясь, Варя. «И так хотелось позвонить и голос твой услышать». «Почему не звонила? Почему не сказала все сразу?» «Потому что боялась просто позорно разреветься. А у тебя работа ответственная, тебе нельзя волноваться. И, в общем, не до моих глупостей тебе было». «Я для тебя доступен в любое время. Только не закрывайся от меня и не молчи. Поняла, Варь?» «Угу». «Ужасная ситуация. Сам виноват, дотянул. Но какое счастье, что Варя девушкой оказалась разумной. И какое счастье, что эту неделю она была с Аськой. Ребенок в этом случае стал для нее стоп-краном. А так точно глупая сбежала бы». Тогда бы я просто двинулся, если бы приехал домой и не застал единственного желанного человека в этом мире, исключая дочь, которая, на наше счастье, крепко спит, и поэтому... «Влад, что ты?» — смеется Варя тихонько, когда подхватываю ее стройные ножки и усаживаю на бедра, унося прочь из кухни. «Я ужасно соскучился. Целую в шею и захлопываю за нами дверь в спальню, проворачивая ключ в замке. «Сумасшедший!» — вздыхает Варя, путаясь пальчиками в моих волосах. И первая тянется к губам, срывая поцелуй. Жадный, смелый, долгий поцелуй. «Мне утром на работу!» — пытается слабенько протестовать с улыбкой на губах, когда укладываю ее на кровать, покрывая любимое личико поцелуями. «Это проблема!» — ухмыляюсь и тянусь к краю ее кофточки, скидывая. Самого уже буквально разрывает от желания ощутить ее всю, везде. Мою и только мою. «Но я обещаю, что к работе ты будешь свободна», — накрываю ее смеющиеся губы своими, стремясь надышаться ею, запомнить этот запах, запомнить, как приятно ощущается ее кожа на ладонях и как горит все внутри от одного только легкого движения ее рук, которые нащупывают ремень на моих брюках, расстегивая. Завтра, а вернее уже сегодня, снова будет утро и снова придется расстаться. И чтобы пережить еще несколько часов без нее, мне нужна моя доза.